А скорее всего, я тебе скажу, он подумал, но передумал. Нет, не скажу. Сейчас не скажу. Через год скажу. Запомни. Но тут он опять и уже злее подосадовал на себя за неуместную болтливость, нахмурился, низко согнулся над безработной пилой. «Давай!» Они потащили ее опять взад-вперед. Алексей усмехнулся в душе этому посулу через год. Где и каким образом смогут они встретиться через год с Семеном Ильичем Улитиным, редактором провинциальной газеты, случайным соседом по каюте? Неужто он с той же провинциальной простотой в конце долгого пути вынет записную книжечку и попросит московский и ленинградский адресок, номер телефона? За березовой лисиной им досталась сосна, толстая, мясистая, коры на три пальца, и они ее разделывали уже спокойней, без дерганья, постепенно и ровно углубляясь. Вокруг кипел спорый труд. Звенели, пели, шли в азартный обгон пилы, штабеля бревен оседали, взглянешь ниже, а еще через пяток минут вскинешь взгляд, еще ниже, тает на глазах, но еще достаточно, порядочно. За спиной Алексея с легким уханьем перебрасывали поспевающие отовсюду чурбаки, с рук на руки по цепочке. И в рабочей зоопарке казалось, что все слышнее долетает сюда гудение проходной топки, все внятней ее нестерпимый жар, дым из трубы тютчего столбом уходил в небо. «Постой, не могу». Семен Ильич устало выпрямился, расстегнул пуговицу на рубахе, морщась начал растирать волосатую черную грудь слева под вислой титькой. «Порог сердца не лечится ни черта», — объяснил грустно. «Из-за этого и не воевал, признали негодным. Всю войну тут, в газете. Ну, а твои? Отец, мать, где?» «Отец погиб в 41-м, был комиссаром на Балтфлоте. Так, так. Мать работает в Смольном?» «Как так? В Смольном?» «Да, инструктором в партучете». «Вот, значит, как». Семен Ильич смотрел на него с нескрываемым и жадным интересом. Пила, врезанная до половины в бревно, была сейчас неподвижна, по ней сползали тоненькие сопельки живицы и мутнее застывали. Алексей предположил, что напарник просто тянет время за этими ненужными расспросами, чтобы отдохнуть, поберечь сердце, однако тот сказал: «Знаешь, я ведь тоже ленинградский, но давно, очень давно». Темные печальные глаза Улитина внезапно просияли, излучились. Он замахал рукой, глядя мимо него. «Клара! Клара! Девочка!» — закричал он. «Иди сюда к нам! Да иди же! Чего стесняешься?» Алексей обернулся. К ним приближалась, не слишком торопясь, ступая легко, но достойно, вынося носок вперед другим носком, девушка лет 19. Он прежде всего догадался, что они одногодки. В ситцевом платье, цветом и пестротой досконально повторяющим, как маск-халат, цвета и пестроту прибрежного июньского травостоя. Она была изящна, тонка в талии, но плечи ситцевого платья, согласно моде, щедро подложенной ватой, были широки и лихо вздернуты на манер чапаевской бурки. Они ломали, скрадывали прелестную соразмерность ее тела. Он и об этом сразу догадался. Но какая же дурочка восстанет против моды? Зато гибкая шея вырывалась стрелою из этих подложных плеч. Темно-русые ее волосы, как струны, и будто наколки были стянуты к затылку. Приплетены там в тугую косу, а коса скручена плотным калачом. Эти волосы не затрагивали, оставляли на воле маленькие уши. И одно из них, это сразу заметил Алексей, было оттопырено чуть больше другого, как у взбалмошного щенка, услыхавшего звук. Они уже стояли близко друг против друга в неловком молчании. Алексей глянул на Семена Ильича. Ну что же. И увидел, что губы того расплылись в розовый кисель, а глаза заволоклись, замаслились. Стало ясно, что бабник. «Знакомьтесь», — сказал Улитин. «Это Клара Истомина, солистка народного хора из нашей филармонии. О, какой у нее голос!» «Семен Ильич», — взмолилась девушка. «Да. А это Алексей, студент из Москвы. Вот, едем, едем, говорим, а фамилию и позабыл спросить. Как ваша фамилия, Алеш?» «Рыжов», — сказал он ей. Она протянула руку. «Вот и ладно», — одобрил Улитин. «Кларочка, детка, знаешь что? Да пилик ты за меня, прихватил сердце».